отлично выглядишь, Снейп. Вчерашний староста Слизерина, недавно удостоенный черной метки Люциус Малфой, казалось, за эти месяцы повзрослел на несколько лет сразу. Зеленый тебе к лицу. Благодарю, кивнул Северус. Сможешь уделить мне пару минут после церемонии? Я хотел бы кое о чем тебя попросить. Уверен, что нам стоит привлекать к себе внимание. Насторожился Малфой. Говори лучше сейчас, пока твоя мама принимает поздравления. Мне необходима книга, в которой бы описывались реликвии, принадлежавшие древним чистокровным волшебным родам, одними губами произнес Снейп. Семейные реликвии волшебных родов, медленно повторил Люциус, наморщив лоб. Кажется, пару лет назад я мельком видел в библиотеке книгу с подобным названием. Не стану спрашивать, зачем она тебе. Меньше знаешь, крепче спишь, Малфой, усмехнулся Северус. Согласен, я поищу ее, сниму магическую копию и пришлю тебе, скажем, послезавтра. Глава 36. Северус пораженно смотрел на Илин и не узнавал ее. Куда подевалась вечно хмурая, бледная женщина с тусклым взглядом и забранными в не слишком опрятный хвост волосами? Сейчас к свадебному помосту приближалась миловидная волшебница, лицо которой пылало то ли от смущения, то ли от радости, а глаза блестели от счастья. Скромный свадебный наряд, мать, как он слышал, наотрез отказалась покупать на церемонию дорогое платье, подчеркивал стройную фигуру, а волосы были уложены в затейливую прическу, заколотую жемчужными булавками. «Ты красавица!» – прошептал Реджинальд, беря ее за руку и помогая взойти на помост. «Дамы и господа!» – торжественно изрек распорядитель церемоний. «Мы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать союз этого мужчины и этой женщины. Реджинальд Оскар Бакстер, клянешься ли ты перед лицом магии любить и оберегать Эйлин Принц, быть ей опорой и хранить верность, пока смерть не разлучит вас, клянусь, неотрывно глядя на Эйлин», сказал Реджинальд. «А ты, Эйлин Принц, клянешься ли перед лицом магии любить и оберегать Реджинальда Оскара Бакстера, быть ему опорой и хранить верность, пока смерть не разлучит вас, клянусь», уверенно произнесла Эйлин. «В знак любви и верности обменяйтесь кольцами». Северус, для которого наконец-то настал звездный час, протянул Реджинальду подушечку с кольцами. Лишь после того, как руки новобрачных украсили два мерцающих золотых ободка, распорядитель провозгласил: «Перед магией и людьми объявляю вас мужем и женой, можете поцеловать невесту». Помост, на котором стояли молодожены, на миг озарила вспышка яркого света, раздались громкие аплодисменты, а вслед за тем откуда-то полилась нежная мелодия, и, повинуясь ее чарующим звукам, Реджинальд подал Эйлин руку, приглашая ее на танец. Торжество закончилось далеко за полночь. Большую часть времени Северус нестерпимо скучал. Правда, ему все же пришлось составить пару вначале прабабушке, а затем и матери, но после этого его оставили в покое, и он просто сидел за столиком, потягивая лимонад и наблюдая за тем, как танцуют взрослые. Чтобы как-то развлечься, Северус мысленно выставлял им оценки. Самый высокий балл он отдал мелькавшим в толпе гостей Люциусу и Нарциссе. Несмотря на договорную помолвку, эти двое были явно влюблены друг в друга. Строгие правила этикета не позволяли им находиться наедине, и поэтому сейчас, пользуясь приглушенным и интимным освещением зала, Люциус то и дело подносил к губам пальцы своей юной невесты, при этом ни разу не сбившись с ритма танца. Второе место Северус без колебаний присудил матери и ее новоиспеченному супругу. Возможно, Беллатриса Блэк скользила по залу в объятиях своего жениха гораздо грациознее Эйлин, но Снейп сегодня не собирался быть объективным и справедливым судьей. Так что будущей мадам Лестриндж удалось занять лишь третью ступень пьедестала. Наконец, когда его уже основательно клонило в сон, прозвучал мелодичный звон колокольчика. Так распорядитель церемонии призывал всех к вниманию. «Дамы и господа», — громко провозгласил он, — «прошу еще раз поздравить наших молодоженов и пожелать им счастья». В руках присутствующих тут же появились бокалы с искристым шампанским. «На этом позвольте завершить наш сегодняшний вечер». При этих словах в зале снова ярко засияли факелы. «Семьи принца Бакстер благодарят вас за оказанное им внимание». На следующий день Северус почти до полудня провалялся в постели, зато к вечеру его ожидал приятный сюрприз. Большой ушастый филин притащил увесистую книгу под названием «Родовые реликвии волшебников». В толстенный фолиант была вложена записка, рассыпавшаяся прахом, едва Северус пробежал ее глазами. «Не знаю, зачем тебе понадобилась эта книга, но можешь оставить ее у себя. Это магическая копия. И, Снейп, Помни, я ничего тебе не давал. Подписываться под посланием Люциус предусмотрительно не стал. Северус тяжело вздохнул. Только теперь он в полной мере оценил меткое прозвище, которым после своего триумфального возвращения из мира теней наградил Малфоя темный лорд. Люциус, мой скользкий друг. Так, по словам Макнейра, он назвал стоявшего перед ним на коленях, трясущегося от ужаса Малфоя. Позже это прозвище намертво прилипло к Люциусу, и в кругах пожирателей за глаза его величали не иначе, как наш скользкий друг. Разумеется, Снейп не рассчитывал, что, увидев его воспоминания, Малфоя чертя голову бросится помогать ему в борьбе против темного лорда, но и такого всепоглощающего страха никак не предвидел. Впрочем, несмотря на ужас, который Люциус испытывал при одном упоминании имени Валдеморта, книгу он все же прислал. Септимус, негромко позвал Снейп, обращаясь к пустующему теперь все чаще и чаще портрету, вы не могли бы прийти ко мне, надеюсь, ты не просто так оторвал меня от важнейших дел, раздался с пустого пока холста недовольный голос мистера принца. Не успел Северус задаться вопросом, какие такие важнейшие дела имелись у портрета, его прадед уже материализовался в своем глубоком кресле. Именно в этот момент мозг Снейпа пронзила ужасающая догадка. Раз хогвартские привидения и покойный мистер принц видели его истинную сущность, она наверняка не укрылась и от остальных магических портретов, во множестве украшавших стены школы. Для Снейпа это могло вылиться в настоящую катастрофу. Из собственного опыта он доподлинно знал, что замок, со всеми его живыми и неодушевленными обитателями, был обязан служить и помогать директору школы. Это означало, что любой портрет мог раскрыть его тайну Дамблдору. И хорошо, если только ему одному. Что, например, стоило нарисованным на холсте предкам Сириуса сообщить зашедшему в гости Валдеморту, кем в действительности являлся правнук Элеоноры принц, Мерлин Всемогущий. Забыв о присутствии Септимуса, Северус едва не вцепился руками в волосы. Что? Что случилось? Немедленно всполошился мистер принц. Ты выглядишь так, словно увидел призрак. Призраками меня вряд ли испугаешь, мрачно отозвался Снейп. Они-то как раз, всецело на моей стороне. Скажите, от волнения у него пересохло в горле. Как вы думаете, любой магический портрет, посмотрев на меня, поймет, кто я такой? Без всякого сомнения, ни секунды не колеблясь, ответил мистер принц. Так я и предполагал. Тяжело вздохнул Северус. И как прикажете мне теперь поступить? Запереться в принц-хаусе, пока меня не разоблачили перед Дамблдором, а что еще хуже, перед темным лордом? Глупости. Отрезал Септимус. Ни один магический портрет не выдаст тебя даже под угрозой сожжения в адском пламени. Это еще почему? Неверящим тоном спросил Снейп. Вы в курсе, что портреты Хогвартса, например, подчиняются нынешнему директору? Об этом знает каждый, кто хоть раз читал историю Хогвартса. Но тебе, повторюсь, опасаться нечего. Все умершие без исключения, и портреты, и привидения, подчиняются лишь госпоже. Контракт с ней нерасторжим. Перед ним меркнут все прочие обязательства. А ты, в некотором роде ее избранный. В магическом мире известен всего один случай возвращения человека из-за грани. Не знаю, знаком ли ты со сказкой о трех братьях. Да, быстро кивнул Северус. Джеймс Поттер рассказывал нам эту легенду. Тогда ты должен помнить, чем закончился этот эксперимент с возвращением умершего в мир живых. Но ты, совершенно иное дело. В отличие от той бедной девушки, насильственно вырванной из царства теней, ты вернулся в наш мир добровольно и проживешь тут полноценную и, я надеюсь, долгую жизнь. Так пожелала госпожа. Неужели ты думаешь, что кто-то из нас пойдет наперекор ее воле? Никто из нас не посмеет вредить тебе. Скажу больше. Портреты и привидения – твои самые надежные союзники. Так что можешь успокоиться и поведать мне, для чего ты оторвал меня от увлекательной беседы с твоей очаровательной прабабушкой. Вот, Северус продемонстрировал ему книгу. Мне кажется, это то, что нам нужно. Возможно, да, а возможно, и нет. С интересом исследователя отозвался Септимус. Открывай уже. В его голосе послышались нотки нетерпения. На первой же странице, повествующей о семейных реликвиях Певереллов, обнаружились два отлично знакомых Северусу предмета. Мантия-невидимка, с которой в Хогвартсе не расставался Поттер, и массивный золотой перстень с уродливым черным камнем. Да это же то самое кольцо, что едва не погубило Дамблдора, воскликнул Снейп в сильнейшем волнении. Если бы он не разбил его мечом, то умер бы на месте от страшного проклятия, наложенного как раз на этот камень. А ну-ка, приблизь книгу ко мне, — попросил Септимус. Северус с трудом поднял повыше толстенный том и поднес его как можно ближе к зачарованному холсту. «Невероятно!» — пробормотал мистер Принц. «Ты знаешь, что за знак выбит на этом камне?» «Нет», — покачал головой Северус. «Это же знак даров смерти. Положи книгу и срисуй его». Снейп повиновался. Получился круг, заключенный в треугольник и пересекавшийся прямой чертой. «И что все это значит?» Поинтересовался он у прадеда, очевидно, являвшегося большим поклонником Барда Бидля. «Треугольник символизирует мантию-невидимку, круг, воскрешающий камень, а черта – бузинную палочку», – договорил за него Снейп, отчетливо помнивший жезл судьбы в длинных белых пальцах темного лорда. «Именно она и стала причиной моей смерти. Темный лорд счел меня ее истинным хозяином и убрал с дороги, чтобы палочка слушалась его как следует. Чудовище!» Сквозь зубы пробормотал Септимус, гневно сверкнув глазами. «Будем надеяться, ты сумеешь расквитаться с ним и за это тоже. Но вернемся к нашим исследованиям, если ты не против. Кольцо, как указано в книге, принадлежало самим Певереллам. Конечно, я могу лишь предполагать, но мне кажется, что мы имеем дело ни много ни мало с воскрешающим камнем. Иначе к чему тут выбиты символы даров? Честно говоря, я уже совсем запутался», — раздраженно воскликнул Северус. «Откуда кольцо взялось у Риддла? Ты когда-либо изучал его генеалогию?» «Нет», — мрачно потупился Снейп. «Признаться, у меня не было на это времени. Кроме того, темный лорд постоянно кичился своим родством с Салазаром Слизерином, а все мы прекрасно слышали, как он в совершенстве владел Парсилтангом. Лично я не вижу ничего удивительного в том, что реликвия Певереллов попала к потомкам Слизерина. Практически все волшебные семьи состоят в родстве между собой», — успокоил его Септимус. «А вот то, что этот твой Риддл не воспользовался воскрешающим камнем по его прямому назначению, а превратил в темный артефакт, очень странно. Даже не представляю, кем надо быть, чтобы не поддаться соблазну вновь увидеть твоих умерших близких. Бездушным, не умеющим любить монстром», — тихо произнес Северус. «Довольно пугающая перспектива, учитывая, что Риддл так рвется к власти над магической Британией», — покачал головой Септимус. «Напомни-ка мне, в каком году профессор Дамблдор нашел и обезвредил артефакт?» «Летом 1996 года», — последовал ответ. «А когда перстень стал крестражем?» «Не знаю», — расстроенно сказал Снейп. «Не паникуй», — строго приказал Септимус. «Ты все равно пока не можешь уничтожать крестражи. Даже если тебе повезет отыскать их, используй эту временную передышку для того, чтобы тщательно подготовиться и все разведать. Для начала попытайся присмотреться повнимательнее к нашему мистеру Выскочке. Я не сомневаюсь, что тебе противен один его вид, но, боюсь, Риддл будет все чаще появляться в этом доме. Уверен, ты и сам догадываешься, почему». «Яды», — сквозь зубы выплюнул Снейп, едва сдерживая клокочущую в нем ярость. «Он заставляет Элеонору варить ему яды. Я уже говорил тебе, что для своих 12 ты необычайно смышленый мальчик», — грустно усмехнулся Септимус. «А я уже устал напоминать вам, что к своим 38 годам наделал столько глупостей, что просто не представляю, как все это исправить», — с болью в голосе отозвался Снейп. «Так зачем я должен наблюдать за Томом? Кольцо было бы неплохо понять, сотворил ли он из фамильного артефакта Певереллов крестраж сразу же, как завладел им, или пока носит в качестве безделушки, не подозревая о его истинном предназначении». «Хорошо», — коротко кивнул Снейп. «Что-нибудь еще?» «Разумеется», — Септимус внимательно уставился на правнука. «Какую закономерность можно вывести из того, что древнюю реликвию Певереллов Риддл превратил в хранилище для осколка его черной души? Это загадка. Вы решили идти по пути Дамблдора?» — сердито фыркнул Снейп. «У меня не было возможности познакомиться с тобой в прошлой жизни и хоть как-то повлиять на ход событий и помочь тебе», — уклончиво отозвался мистер Принц. «Извини, если в этой я стану настоящим старым занудным прадедом и позволю себе немного поучить тебя. Так что да, это загадка». Снейп хотел огрызнуться, сказать, что он уже давно не маленький мальчик, а вместо дурацких ребусов ему требуются конкретные ответы на весьма сложные и запутанные вопросы. Но внезапно он осознал, что ему нравится именно такой подход к делу. Септимус вовсе не из вредности вынуждал его строить догадки и пытаться разгадать эту головоломку. Он старался заставить Северуса постичь образ мыслей его злейшего врага. «Певереллы? Очень древний род», — заговорил Снейп после минутной паузы. «А лорд больше всего на свете ценит чистоту крови и магическое наследие. Может ли это означать, что и остальные превращенные в крестражи предметы когда-то принадлежали известным в волшебном мире людям. «Я в этом практически не сомневаюсь», — воскликнул Септимус. «И в связи с этим, вот твое второе задание. Внимательно прочитай книгу и выпиши все предметы, которые потенциально могут заинтересовать нашего противника. Не спеши, у тебя в запасе есть еще как минимум 2 года». Несмотря на ехидное замечание прадеда о том, что для настоящей борьбы он пока не готов, Северус принялся рьяно штудировать книгу и, проведя за чтением всю ночь, к утру пополнил свой список принца еще несколькими весьма примечательными экземплярами. Прежде всего его привлекли вещи, принадлежавшие основателям Хогвартса. Маленькая двуручная золотая чаша и парное к ней блюдо с искусной гравировкой изображения барсука, символа факультета Пенелопы Пуффендуй, меч и кольчуга, собственность Годрика Гриффиндора, медальон с затейливой буквой «С» и браслет в виде змеи, наследие, оставшееся от Салазара Слизерина, и, наконец, небольшая тиара и кольцо-печатка, некогда украшавшие Кандиду Коктевран. Все, естественно, гоблинской работы. Помимо этого, в список принца вошли реликвии Блэков, Малфоев, Грингроссов и Лестринджей. Однако Северус был почти на 100% убежден, темного лорда манили к себе не просто красивые безделушки знатных семейств, а предметы, которые принадлежали людям, сыгравшим немаловажную роль в истории магической Британии. Утром, сразу же после завтрака, он продемонстрировал результаты проделанной работы прадеду. «Я был уверен, что ты и до Рождества не управишься», — изумился тот. «Впрочем, это хорошо, что список останется в доме. Считаю, тащить его в школу будет неразумно и небезопасно. Итак, если ты готов, мы можем обсудить каждую вещь по отдельности». «Мне кажется», — нерешительно произнес Снейп, «что вот этот перечень», — он кивнул на длиннющий список артефактов, находившихся в собственности древнейших магических семейств, «стоит вообще отложить на потом. У меня такое чувство, что темного лорда все эти вещицы вряд ли заинтересуют в качестве крестражи. И почему тебе так кажется?» — осведомился Септимус. «К сожалению, я довольно неплохо изучил его натуру», — задумчиво отозвался Снейп. «Он не просто помешан на чистоте крови. По-моему, иногда он совершенно забывал о том, что сам являлся полукровкой, и хвастался своим происхождением, точно был по меньшей мере сыном Мерлина. Уверен, он побрезговал бы поместить драгоценные осколки своей души в предметы, не носящие на себе сильнейшего магического отпечатка. Именно поэтому я полагаю, что он не использует для создания крестражей ни кубки Блэков, ни шкатулки Малфоев, даже несмотря на их богатейшую инкрустацию, ни старинные кинжалы Лестринджей. Насколько я знаю темного лорда, его привлекают не материальные ценности, а скорее, магические, так что все перечисленное мной в начале списка вполне может подойти для его целей, пожалуй, за исключением меча Гриффиндора. Любопытное заключение, с уважением хмыкнул Септимус. Но меч-то чем ему не угодил, Северус приготовился объяснить прадеду свою теорию насчет меча Годрика Гриффиндора, но в это самое время в коридоре раздались шаги. «Северус», — послышался голос Элеоноры, — «через час нас ждут в гостях Эйлин и Реджинальд, а мне еще за твоей магловской подругой аппарировать». «Простите, Септимус», — заторопился Снейп, — «нас действительно ждут. Придется прервать нашу дискуссию и продолжить ее завтра, если вас это устроит. Боюсь, что я уже никуда отсюда не денусь, мальчик», — грустно усмехнулся мистер Принц. «Иди, нехорошо заставлять бабушку стоять под дверью». Глава 37. «Не стесняйтесь, Лили, проходите. Сириус, Джеймс, Римус, чувствуйте себя как дома». Северус одарил мать теплой улыбкой. Эйлин специально называла друзей сына на «вы», и он видел, что юным волшебникам невероятно приятно такое обхождение. Лили изо всех сил старалась не выглядеть слишком любопытной, но своего восторга ей скрыть не удалось. Особенно ее восхитила Кэти, пожилая домовуха Реджинальда. Несмотря на то, что Хогвартс славился самой большой общиной домовых эльфов в магической Британии, они редко попадались на глаза студентам. «Давайте я положу вам тушеного кролика, юная леди», — обратилась Кэти к Лили. «Да, пожалуйста, если вас не затруднит», — вспыхнула та, подавая свою тарелку. «Все очень-очень вкусно. Благодарю, мисс». Довольная похвалой эльфийка присела в реверансе. Кэти рада служить гостям хозяина Реджинальда и хозяйки Эйлин. Северус с удовлетворением отметил, что его мать в этом доме признали своей, и, подмигнув Лили, принялся за действительно таявшее во рту мясо. «Я, честно говоря, завидую вам, ребята. произнес Реджинальд после непродолжительной паузы. «Вы через пару дней вернетесь в Хогвартс». На его лице появилось мечтательное выражение. «Скучаешь по школьным годам, дорогой?» — с улыбкой спросила Эйлин. «Признаться, иногда бывает», — отозвался Реджинальд. «Беззаботное время, когда только и делаешь, что общаешься с друзьями. А как же экзамены?» — лукаво поинтересовался Сириус. «По ним вы тоже скучаете?» «В это, наверное, сложно поверить, но да, скучаю», — усмехнулся Реджинальд. «Ведь от того, сдал я их или нет, не зависело ничье благополучие и здоровье, ну разве что моей собственной задницы». При этом слове Сириус и Джеймс дружно прыснули, более сдержанный Ремус не сумел скрыть улыбки, а Лили покраснела. «Мистер Бакстер, вы намекаете на то, что мы с вашим отцом лупили вас за плохие оценки?» Притворно возмутилась Кора Бакстер, миловидная пожилая волшебница, сидевшая по правую руку от Реджинальда. «И не стыдно вам, дипломированному целителю, произносить за столом такие непристойности и наводить поклеп на родителей? Во-первых, матушка, в слове «задница» нет ничего непристойного. Молодые люди», — обратился он к Блэку и Поттеру, которые уже хохотали в голос, — «перестаньте смеяться, вы подавитесь, а сегодня вечером я отвечаю за вас перед вашими родителями. А во-вторых, никакого поклепа тут нет. Вы, похоже, уже запамятовали, как на третьем курсе раз и навсегда растолковали мне, что слаба оценка, недостойная отпрыска семейства Бакстеров, а удовлетворительно, хоть и считается проходным баллом, но не заслуживает поощрения». И, между прочим, горделиво приосанилась миссис Бакстер, «после того случая ты учился практически на превосходно, так что наши с отцом разъяснительные методы ты, или уж твоя задница, так и быть, сочли весьма доходчивыми. Матушка, давайте сменим тему, а то, боюсь, с нашими юными гостями сделается истерика. Кити, налей Сириусу и Джеймсу яблочного сока». «Хотя нет, подожди, они сейчас не в состоянии выпить ни глотка». Он направил волшебную палочку на икавших от смеха мальчиков. «Финита». «Спасибо, сэр», — прохрипел Джеймс, лицо которого покраснело, а на глазах выступили слезы. «И извините нас с Сириусом». «Ничего страшного, молодые люди», — ответила за сына миссис Бакстер. «Подобная смешливость в ваши годы абсолютно нормальна. Пейте сок и отдышитесь. Ты в свое время тоже любила посмеяться, дорогая», — поддел жену мистер Бакстер. «Так что мне пришлось выучить, как дважды два, заклинание анапня, иначе я рисковал бы лишиться сначала подруги, а затем и невесты». Северус перевел взгляд на собственных деда с бабкой. Судя по кислым выражениям лиц, этим двоим было совсем не весело. Они сидели на своих стульях так прямо, будто проглотили кол, а применив к ним поверхностную легилименцию, Северус не обнаружил ни капли радости за дочь, а лишь безмерную досаду и презрение к Бакстерам, открыто, хотя и беззлобно, подтрунивавшим друг над другом. На миг с Снейпу сделалось очень горько. Прежде он порой осуждал мать за скоропалительный брак с Тобиасом, но, прожив с Декстером и Маршей бок о бок почти год, отлично понимал, почему Эйлин жаждала сбежать из дома любой ценой. Если бы не предупредительные и даже нежные взаимоотношения между самими Декстером и Маршей, могло показаться, что они вовсе не умеют любить. На остальных же членов семьи их доброе расположение явно не распространялось. Перед Элеонорой они заискивали, великолепно осознавая, что их благополучие полностью зависит от этой властной старухи. Эйлин презирали. И точно так же, как раньше ее бедственное положение не вызывало у них сочувствия, сейчас они не радовались ее счастью. Северуса же откровенно ненавидели и немного побаивались. Являясь весьма посредственными волшебниками, они тем не менее прекрасно чувствовали, насколько щедро магия одарила их внука. Декстер втайне завидовал магическому потенциалу Северуса, Марша же, будучи еще более примитивной, чем ее супруг, ограничивалась ненавистью к мальчишке, посмевшему занять место ее мужа в родовой иерархии. «Я приглашаю вас погостить в нашем доме на рождественских каникулах», — прервала его невеселые раздумья Эйлин, обращаясь к его друзьям. «Спасибо, миссис Бакстер, мы с удовольствием принимаем ваше приглашение», — чопорно склонил голову Люпин. «Это просто замечательно, дорогая», — одобрительно кивнула Элеонора. «Теперь, когда у Северуса есть целых два дома, где он сможет жить, мы с тобой будем соперничать за его внимание». При этих словах Декстер выразительно поглядел на Маршу. «Все только для этого магловского отродья», — читалось в его злобно сверкнувших глазах. «Уверена, для Декстера и Марши это станет приятным разнообразием. Они такие неисправимые домоседы. продолжила Элеонора, словно не замечая окаменевшего лица сына. «Разумеется, матушка, хотя мы с супругой больше всего ценим покой и уединение. Надеюсь, вы умеете прилично себя вести, молодые люди». Повернулся он к Сириусу и Джеймсу, в которых уже видел потенциальных нарушителей гнетущей тишины принц Хауса. «Конечно, сэр», ничуть не смутившись, произнес Сириус. «Моя матушка научила меня хорошим манерам и этикету». «Вот и славно», облегченно выдохнул Декстер. «В таком случае милости просим, если вас не смущает ночевка во флигеле. В Принцхаусе нет гостевых комнат. Давайте не будем забегать вперед и расписывать за полгода, кого и где разместим на ночлег», одернула сына Элеонора. «Твое гостеприимство не знает границ, Декстер, но не стоит поражать им нас раньше времени», в сердцах добавила она, еле сдерживаясь, чтобы не дать позорившему ее перед новоиспеченными родственниками сыну увесистую затрещину. После десерта Реджинальд вызвался сопроводить друзей своего пасынка домой. Северусу хотелось еще хоть пару минут побыть наедине с Лили, но он постеснялся попросить Бакстера отправить ее последний. К счастью, тот, вероятно, обладал особенным чутьем, поэтому аппарировал сперва с Джеймсом и Сириусом, все еще гостившим у друга, затем с Ремусом и лишь потом явился за Лили. «Увидимся завтра в косом переулке», — сказал Северус за секунду до того, как Лили исчезла в вихре аппараций. «До завтра», — лучезарно улыбнулась она. «И какое впечатление хозяйка книг, которыми ты зачитываешься все лето, произвела на мою жену, сына с невесткой и внучку?» — осведомился Септимус после того, как Северус машинально поставил на дверь своей комнаты заглушающие чары. «Прабабушка уже знакома с Лили», — откликнулся Северус, вынимая из ящика стола список артефактов и заставляя его проявиться на пергаменте. «Она находит ее чрезвычайно талантливой волшебницей и не против нашей дружбы. Маме она тоже понравилась, а мнение Декстера с Маршей интересует меня меньше всего. Я задам тебе неудобный вопрос, Северус», — внезапно произнес мистер Принц. «Помню, что ты просил не касаться этой темы, но уж прости старого зануду. Я вижу, что ты буквально одержим этой магловской девочкой, и мне необходимо понять, кем она была для тебя в прошлой жизни. Поверь, я спрашиваю не из праздного любопытства. Мне кажется, ты придаешь этой детской дружбе слишком большое значение. Для меня это никогда не было просто детской дружбой», с болью в голосе отозвался Северус. «Я любил Лили Эванс, а на пятом курсе произошел один мерзкий инцидент, и мы с ней расстались. Она стала встречаться с другим, а я в отчаянии подался к тому, с кем собираюсь сейчас бороться. Получил метку и сделался пожирателем смерти. В 18 лет Лили вышла замуж за моего школьного врага, и нас с ней окончательно разнесло по разные стороны баррикад. Потом, он сглотнул, закусил губу и несколько минут не мог вымолвить ни слова, я случайно услышал одно пророчество и передал его своему хозяину. В нем говорилось о ребенке, рожденном на исходе июля. Мерлин», он сжал голову руками, «я ведь тогда и не догадывался, что она беременна». Вальдемар решил, что речь идет о ребенке Лили, и начал охотиться за ней и ее мужем, и в итоге нашел. В стане светлых тоже оказался кое-кто из темных. Я пытался предупредить Дамблдора, умолял спасти ее, поклялся, что стану шпионить на него, если только он спасет Лили. Он пообещал, но сильным мира сего частенько не удается сдержать данного слова. В общем, она погибла, а ее ребенок, обычно невозмутимый и даже холодный Септимус, теперь выглядел крайне взволнованным. Ребенок выжил, чудом. Его отдали сестре Лили, которая ненавидела все волшебное и, скорее всего, совсем не жаловала племянника-мага. Я не знаю подробностей его жизни у родственников. Мы практически не общались в школе, хотя я 6 лет учил его. Вы не ладили, подсказал мистер Принц. Не ладили? Горько усмехнулся Северус. Это еще мягко сказано. Мы терпеть не могли друг друга. Он считал меня отъявленным мерзавцем, а чуть позже – убийцей и предателем. Последнее, впрочем, вполне заслуженно. А я видел в нем точную копию его папаши-неудачника, не сумевшего спасти свою семью, и безответственного разгильдяя, каковым он, собственно, и являлся. Так что мы с Гарри, так его звали, 6 лет занимались в основном тем, что старались всячески насолить один другому. У меня, как у профессора Хогвартса, подобных возможностей имелось гораздо больше. Я не слишком горжусь этим, но и не посыпаю голову пеплом, потому что все годы его учебы я защищал его, вынужденно, по приказу Дамблдора, но защищал. А затем полыхнула война. Мой сумасшедший хозяин, к тому времени расколовший душу на Мордрит ведает сколько кусков, попытался взять Хогвартс штурмом. К сожалению, я не узнал, чем закончилась война и выжил ли Гарри. Меня убили до того, как завершилась битва. Моему хозяину очень захотелось обладать третьим даром смерти, бузинной палочкой. Ему казалось, что, отправив меня за грань, он получит неограниченную власть над ней. Так что моя участь была решена. Я успел передать Гарри воспоминания, в которых, кроме всего прочего, содержались указания, как расправиться с Волдемортом, и умер. А очнулся уже в этом теле, вернувшись на 28 лет назад. Северус замолчал, стараясь успокоиться, а потом поднял голову и посмотрел прямо в черные, так похожие на его собственные, глаза прадеда. «Ты ведь до сих пор винишь себя в ее смерти?» — тихо спросил Септимус. «Винил. До того, как погиб сам. А сейчас пытаюсь сделать все возможное, чтобы оградить ее от любой опасности, в том числе и от влияния Дамблдора. Так ты именно поэтому поступил на Гриффиндор?» — понимающе усмехнулся Септимус. «Именно. А еще потому, что там она познакомилась с ним, с Поттером, со своим будущим мужем. Теперь, я надеюсь, они останутся просто друзьями. Иного варианта развития событий я ни за что не допущу. Долго же тебе придется ждать свою Лили». В голосе Септимуса послышалось сочувствие. «Я умею ждать», — спокойно произнес Северус. «Кроме того, в школе я ощущаю себя скорее ребенком, чем взрослым. Порой я вообще забываю, что мне 38 лет и я уже жил на этом свете. А теперь, после того, как вы получили ответы на интересующие вас вопросы, я хотел бы обсудить список артефактов, принадлежавших основателям Хогвартса». Глава 38. «А теперь, после того, как вы получили ответы на интересующие вас вопросы, я хотел бы обсудить список артефактов, принадлежавших основателям Хогвартса». Северус снял с пергамента чары конфиденциальности и развернул его таким образом, чтобы прадеду было удобно читать со своего портрета. Маленькая двуручная золотая чаша и парное к ней блюдо с гравировкой изображения барсука, символа факультета Пенелопы Пуффендуй, меч и кольчуга, собственность Годрика Гриффиндора, медальон с затейливой буквой «С» и браслет в виде змеи, наследие, оставшееся от Салазара Слизерина, и, наконец, небольшая тиара и кольцо-печатка, некогда украшавшие Кандиду Коктеврон, негромко проговаривал Септимус, проглядывая список. «Довольно объемный перечень. В принципе, если следовать твоей логике и близкому знакомству с темным лордом, все эти предметы могли бы стать вместилищами для осколков его души. Не все», — произнес Снейп. «Меч Годрика Гриффиндора совершенно точно не сделался крестражем. Откуда ты знаешь? Летом 1996 года Альбус Дамблдор при помощи этого меча разбил воскрешающий камень из перстня Певереллов». Он ткнул пальцем в соответствующую строку в списке. «Перстень не просто являлся крестражем, он был еще и защищен мощнейшим проклятием. Если бы не меч, я бы, без сомнения, застал Альбуса мертвым. Помимо этого, зимой 1998 года Дамблдор поручил мне передать этот меч Гарри, сыну Лили, которого отправил с миссией найти и уничтожить все крестражи. Дамблдор, естественно, не открыл мне, для чего мальчишке может понадобиться меч. Он даже после смерти истово оберегал свои секреты, но я и сам догадался, так что меч определенно исключается. Ты сказал, отправил с миссией, остановил его Септимус, но, насколько я знаю, уничтожить подобные темные артефакты способен лишь очень сильный волшебник. Так почему же Дамблдор сам не взялся за это дело? У него имелась вполне уважительная причина, с горечью произнес Снейп. Похоже, сегодня вечером прадед вознамерился выведать все его постыдные тайны. К тому времени, когда Гарри и парочка его друзей отправились в свое опасное и практически безнадежное путешествие, Дамблдора уже не было в живых. Ты говоришь таким замогильным тоном, точно приложил руку к его смерти. Септимус отвлекся от списка и пристально посмотрел в глаза правнуку, однако не пытаясь при этом пустить в ход легилименцию. Я уже упоминал, что Гарри совершенно справедливо считал меня убийцей. Когда Дамблдор выяснил, что жить ему осталось меньше года, он попросил меня об услуге, помочь ему безболезненно отправиться за грань. Я, разумеется, категорически отказался, но он привел несколько весьма убедительных доводов, вынудивших меня согласиться. По роковой случайности мальчишка Поттер стал свидетелем того, как я выполнил данное Альбусу обещание. Правда, до моей собственной смерти он не знал обстоятельств этого убийства, тщательно срежиссированного и подстроенного самим Дамблдором. Альбусу здорово досталось от проклятия, защищавшего перстень. Он вызвал меня на подмогу, но я сумел лишь отсрочить его конец. Темный лорд знает толк в подобного рода проклятиях. Зло выплюнул Снейп. Северус, послушай, внезапно разволновался Септимус. Чем дольше я беседую с тобой, тем больше убеждаюсь, что уровень магии этого вашего Волдеморта запредельно велик. А ты, при всем своем, несомненно, немалом потенциале, еще совсем ребенок. Даже через 3-4 года, когда твое магическое ядро полностью сформируется и ты сможешь пользоваться волшебством без ограничений, он все равно будет значительно превосходить тебя. Вы призываете отдать этот список Дамблдору, доложить ему о своих выводах по поводу крестражей, отойти в сторонку и дожидаться, пока он сам разберется с темным лордом. Северус с нескрываемым возмущением уставился на прадеда. Лорд отнял у меня все, абсолютно все. Он убил единственного человека, которого я любил, обрек меня на тотальное одиночество, а в итоге, когда я оказался не нужен ему, расправился и со мной тоже. Его голос сорвался, а в глазах заблестели злые слезы. Может, это покажется вам ребячеством, глупостью вздорного мальчишки, но я не собираюсь вмешивать в это Дамблдора. Это мое дело, и я справлюсь с ним, с вашей помощью или без нее. Ладно, ладно, вскинул в примирительном жесте руки Септимус. Я уже начинаю понимать, что шляпа не столь уж и ошиблась, когда распределила тебя на Гриффиндор, безрассудный, упрямый мальчишка. Конечно же, я на твоей стороне, не хватало еще бросить тебя одного во всей этой жуткой каше. Значит, ты утверждаешь, что меч не станет крестражем. Вновь вернулся он к обсуждению перечня артефактов. По крайней мере, в той иной реальности он им не стал, отозвался Снейп, успокоенный словами прадеда. Что ни говори, а поддержка сильного умного мага, каким, бесспорно, являлся Септимус, была для него отнюдь не лишней. За эту я, разумеется, не могу поручиться. Давай исходить из того, что ты мне уже сообщил. Итак, у нас остается 7 потенциальных предметов, не считая кольца Певереллов. Полагаю, из них надо будет выбрать только 5. Темный лорд был прямо-таки одержим магическим числом 7. В более поздние годы он сделал крестражем свою змею на гени. При упоминании ненавистного имени Северус передернулся. Про перстень мы знаем, а крестраж в Гарри он создал случайно и до последнего момента не подозревал об этом. Да, я помню, как ты рассказывал, что лорд превратил в крестражи живых существ, задумчиво произнес Септимус. Но ведь это неимоверно глупо и недальновидно. Вместилище для осколка души обязано быть прочным и долговечным, иначе нет никакого смысла его создавать. Как вы понимаете, темный лорд не делился со мной своими соображениями по этому поводу. Кроме того, мне доподлинно известно, что превращать в крестраж мальчишку он не планировал. В дом Поттеров он явился с совершенно иными намерениями, но вышло не так, как он рассчитывал. Северус глубоко вздохнул, отгоняя видение той страшной ночи, когда он навсегда потерял Лили. Если позволите, я не буду рассказывать вам о том, что именно там произошло. Сомневаюсь, что это поможет нам в наших изысканиях. Разумеется, коротко кивнул Септимус, и я бы отмел кольцо Кандиды как Тиврон. Вряд ли Волдеморт решит использовать одинаковые предметы. Все остальное вполне подойдет для его целей. В любом случае до твоего 14-летия нечего и думать, чтобы уничтожать их, я не собираюсь рисковать единственным правнуком. Так что пока нужно обнаружить их местоположение, а это само по себе непросто. Будем надеяться, что ты прав и нам предстоит отыскать всего 6 крестражей. А сейчас твоя задача – постараться узнать как можно больше, не привлекая к себе лишнего внимания. В этот момент раздался тихий стук в окно. Северус распахнул его, и в комнату влетела принадлежавшая Джеймсу сова, к лапе которой был привязан свернутый в трубочку пергамент. «Мы договорились с Ремусом встретиться завтра в косом переулке, чтобы купить все необходимое к школе», — узнал он знакомый почерк Поттера. «Родители Сириуса и мелкий Блэк тоже будут там. Предлагаю пойти всем вместе». Северус перевернул пергамент и написал ответ. «Отлично. Завтра в 12 встречаемся в дырявом котле. Я передам Лили». Затем он взмахнул палочкой, представив себе лицо подруги, но вместо привычной лани из палочки вырвался серебристый лис. Даже так, удивленно хмыкнул Снейп, рассматривая своего нового патронуса. Интересно, он быстро продиктовал патронусу сообщение. Когда лис растаял в воздухе, Северус отдернул занавеску и уселся прямо на подоконник, подтянув к груди острые коленки и положив на них голову. Он смотрел, как ночной ветер качает ветки деревьев в саду, вдыхал запах дождя и размышлял над тем, какие еще сюрпризы уготовила ему магия. В этот раз поход за покупками прошел не столь безоблачно, как в прошлом году. Виной тому были родители Сириуса, с нескрываемым неодобрением поглядывавшие на Эвансов. Северус даже уловил, как Вальбурга еле слышно пробормотала: «Макглам не место среди волшебников». Впрочем, после посещения банка Гринготтс, где отец Лили поменял фунты на галлеоны, компания разделилась, и старшие Блэки, церемонно попрощавшись с Эйлин, Поттерами, мистером Люпином и демонстративно проигнорировав Эвансов, отправились в магазин Илопса приобретать Регулусу собственную сову. «Извините моих родителей», — покраснел как помидор Сириус, — «они жутко старомодные. Теория расового превосходства еще никого и никогда не доводила до добра», — вздохнул мистер Эванс. «Это тебе любой историк подтвердит. Не расстраивайся», — он потрепал по волосам кусавшего губы, чтобы не расплакаться, — «Сириуса, я знаю, что вы все не считаете нас чужаками в вашем мире и сумеете оградить Лили от подобных выпадов. Не волнуйтесь», — поспешно сказал Сириус. «Мы никому не дадим ее обижать. Пусть только попробуют», — с горячностью добавил Джеймс. «Папа, ну что ты в самом деле?» — смутилась Лили. «В Хогвартсе никого не интересует, из какой ты семьи. Главное, как ты учишься». «Как бы не так», — с горечью подумал Снейп. «Наивная девочка. В иной реальности я бы гордился дружбой с отпрысками чистокровных семей. Я был бы счастлив учиться на Слизерине, где даже на таких, как я, смотрит свысока, не говоря уже о маглорожденных. В иной реальности не прошло бы 4 лет, и я сам бросил бы тебе оскорбительная грязнокровка. Кроме того, с этой четверкой сумасшедших никто не захочет связываться», — продолжила тем временем Лили и задорно подмигнула Северусу. «В самую точку», — одобрительно кивнул тот. «Тогда я совершенно спокойно за свою дочь», — улыбнулась миссис Эванс. «С какого магазина вы хотите начать? Можно мы сперва посмотрим метлы?» — предложил Джеймс, серьезно настроенный в этом году попробовать пройти отбор в факультетскую команду по квиддичу. «Или вам с Лили будет скучно?» «Почему же?» Глаза мистера Эванса загорелись азартом заядлого спортивного болельщика. «Мы с удовольствием пойдем выбирать тебе метлу. Она нужна для какого-то волшебного вида спорта?» «Да», — просиял Джеймс, чуть ли не приплясывавший на месте от нетерпения, «для квиддича. Это жутко интересная игра». Пока они, окруженные со всех сторон толпой волшебников, тоже совершавших покупки перед началом учебного года, добрались до магазина «Все для квиддича», Джеймс успел посвятить мистера Эванса в правила игры, о которой знал практически все возможные, а также перечислил названия всех известных на сегодняшний день команд. Северус оглянулся на Поттеров-старших и увидел, с какой гордостью и затаенным восхищением они смотрят на сына. «Но ведь это невероятно опасно», — ахнула миссис Эванс, когда Джеймс рассказал, что игрокам не возбраняется посылать друг в друга бладжеры и сбивать противников с метел. «Вы же летаете на огромной высоте». «Да», — важно кивнул Джеймс, — «были даже серьезные травмы игроков, он едва не добавился смертельным исходом, но, заметив испуг в глазах миссис Эванс, вовремя сдержал себя». «А кем бы ты хотел стать, при условии, что пройдешь отбор?» — спросил мистер Эванс. «Охотником было бы неплохо, но лучше всего, естественно, ловцом», — мечтательно отозвался Джеймс. «Если, конечно, МакГонагаллу не смутит то, что я ношу очки, а действительно, как ты сумеешь углядеть крошечный снитч?» — поинтересовался мистер Эванс, уже успевший запомнить название крылатого золотого мячика. «Он потрясающе ловит снитч», — вмешался в беседу Люпин. «Я наблюдал за его тренировками, это просто невероятно здорово. Тогда желаю тебе удачи в отборочных», — искренне улыбнулся мистер Эванс. «Кажется, мы пришли». В магазине «Все для квиддича» оказался такой огромный выбор, что у мальчишек, так же как и у их отцов, буквально разбежались глаза. Пожалуй, один Северус остался равнодушным к выставленным на продажу метлам и целым стеллажам с книгами и журналами, посвященными этому магическому виду спорта. После долгих сомнений и консультаций с хозяином лавки мистер Поттер приобрел сыну Нимбус 1001. Джеймс был на 7-м небе от счастья. Доставшаяся ему метла развивала скорость до 100 миль в час, могла разворачиваться на 360 градусов в любой точке пространства и сочетала в себе надежность Дубравы 79 и легкость в управлении чистыми-то. Иными словами, эта метла подошла бы даже профессиональному игроку в квиддич. «Теперь дело за тобой», — сынок, мистер Поттер ласково потрепал Джеймса по волосам. Надеюсь, что ты пройдешь в команду и станешь ловцом. Жаль только, что мы с мамой не сможем своими глазами увидеть, как ты играешь. Затем они отправились покупать необходимые ингредиенты для уроков зельеварения, зашли в магазин «Мадам Малкин». Одежда на все случаи жизни, а уж потом настала очередь учебников. «Северус, ты уверен, что тебе понадобятся все эти книги по трансфигурации?» — спросила Эйлин, в этот раз вызвавшаяся сопровождать сына в косой переулок, глядя на внушительную стопку фолиантов, которую с ней подлевитировал на прилавок, и сверяясь с присланным из Хогвартса списком. «Да, мам, я хочу продвинуться чуть дальше школьного курса», — беспечно ответил Северус. На самом деле пару недель назад у него созрела одна весьма интересная мысль относительно того, как стать анимагами. С ней пришел попробовать обойти странные и местами совершенно туманные инструкции, вычитанные им в библиотечной книге, а для этого ему требовалось покопаться в учебниках трансфигурации. Разумеется, пока рано было заводить с друзьями разговор на эту тему, чтобы не вселять в них преждевременных надежд, однако Снейп не сомневался, если с этой задачей в иной реальности справились мародеры, значит, и ему она по плечу. 1. Нимбус 1000, первая метла компании «Скоростные метлы Нимбус», выпущенная в 1967 году, развивала скорость до 100 миль в час, могла поворачивать на 360 градусов в любой точке пространства, сочетала в себе надежность Дубравы 79 и легкость в управлении чистыми-то. Серия Нимбус стала любимой среди профессиональных квиддичных команд. HTTPS Harry Potter Fandom Comru Wiki Nimbus 1000. Глава 39. 1 сентября они расположились в купе Хогвартс Экспресса уже вшестером. Сириус, при всей его обиде на родителей, которые практически не обращали на него внимания на платформе 9 3/4, и ревности к младшему брату, все же не мог позволить ему ехать в другом купе. Регулус, привыкший к тому, что весь последний год с ним носились чуть ли не как с единственным ребенком, очень болезненно воспринял расставание с матерью и за первый час не проронил ни слова, уткнувшись носом в стекло и время от времени тайком от Сириуса и его приятелей вытирая слезы. Лили несколько раз пыталась втянуть его в разговор, но Регулус лишь тяжело вздыхал и продолжал изучать однообразный вид за окном. Между тем Джеймсу и Сириусу наскучило обсуждать непревзойденные качества Нимбуса 1000 и шансы Поттера стать ловцом в гриффиндорской команде по квиддичу, и, к неудовольствию Северуса, Лили и Ремуса, они начали задирать сидевшего тихо как мышь Регулуса. «Интересно, как тебя напутствовала матушка, малыш Рек?» — с издевкой осведомился Сириус. «Что она тебе рассказала про распределение? Наверняка внушила, что место истинного Блэка на Слизерине. А вообрази, как она расстроится, если шляпа возьмет да и распределит твоего брата на Гриффиндор», — вторил другу Джеймс. «Можешь себе представить, как она разозлится? Я буду учиться только на Слизерине», — выкрикнул Регулус, по щекам которого текли злые слезы. «Вы, два дурака, вы ничего не понимаете в долге перед родом. Ой, посмотрите на него, тоже мне должник выискался», — глумливо заржал Блэк. «Или ты решил занять место наследника? Так оно пока еще не освободилось, Рек, и я не собираюсь так просто его уступать. Или тебе не терпится стать темным волшебником, как все слизеринцы? Думаю, тебе лучше оставить его в покое», — негромко сказал Снейп. «Почему это еще?» — не унимался Блэк. «Наша мать относится к нему как к единственному сыну, и он, видимо, возомнил себя будущим главой нашего рода. А вот распределит его шляпа на Пуффендуй, и все его мечты пойдут прахом. Ни подарков из дома, ни места на родовом гобелене, одни сплошные вапиллеры. И темным волшебником ты уже никогда не станешь. Я тебя ненавижу», — разрыдался Регулус. «На Слизерине учатся не только темные волшебники. Ты специально запугиваешь меня. Наверное, злишься из-за того, что шляпа послала тебя на факультет гриффиндурков. Ах ты, маленькая сопля», — загремел Сириус, нависая над братом. «Я тебе сейчас покажу, кто тут гриффиндурок. А ну-ка, отойди от него». Северус больше не мог спокойно смотреть, как Блэк издевается над младшим братом. Он вскочил, оттеснил Сириуса от Регулуса и опустился перед тем на корточки, с трудом удерживая равновесие в покачивавшемся вагоне. «Хочешь, пойдем поищем другое купе?» — спросил он у мальчишки, по щекам которого текли слезы. Регулус шмыгнул носом и быстро закивал. «Что это на тебя нашло?» Вдвоем набросились на Сириуса Ремус и Лили, Как только за Северусом закрылась дверь купе, зачем ты довел брата до такого состояния, что он тебе сделал? Да я ведь всего-навсего хотел над ним подшутить, моментально пошел на попятный Сириус, не желая ссориться с лучшими друзьями. Пусть учится где хочет. Я правда считаю, что сам Рек ничего не решает, а лишь изо всех сил пытается угодить родителям, а меня выставить в дурном свете. Да ты сам себя в этом самом свете выставляешь, с упреком произнес Римус. Регулус моложе тебя, он ищет в тебе защитника, а ты, вместо того чтобы вести себя как нормальный старший брат, устроил тут не пойми что. И ты тоже хорош, напустилась на Джеймса Лили. Если бы вы не были моими друзьями, я бы с вами перестала общаться. Какая вам разница, где он будет учиться? Вот ты, Сириус. Она повернула красное от гнева лицо к Блэку. Ты же сам чуть со стыда не сгорел, когда твоя мама сказала, что мне не место в волшебном мире, а сам наговорил Регулусу кучу гадостей. Может, хватит уже выдумывать, что на Слизерине учатся только темные волшебники. А разве это не так? Попробовал возмутиться Сириус. Вот, пожалуйста, моя чокнутая кузина Белла, ее жених Радельфус и его брат Робастан, Крэп, Гойл Эйвери, Макнир, Люциус Малфой и его отец и, наконец, Волдеморт, они все учились на Слизерине. И все они, без исключения, темные волшебники. Ты, Эванс, еще очень многого не понимаешь в волшебном мире. Я действительно не хочу, чтобы мой брат учился вместе с этими напыщенными чистокровными павлинами. Да ты сам, напыщенный чистокровный павлин. Послышался позади него насмешливый голос Снипа. И, между прочим, темный волшебник, так же как и я. А учимся мы, заметь, отнюдь не на Слизерине. Так что не дури, Сириус, и сейчас же иди успокой Регулуса. Он благодаря тебе так разволновался, что еще, чего доброго, вывалится из лодки в Черное озеро. Уверен, такой расклад тебе вовсе не понравится. Мне что же, по всему поезду теперь его разыскивать? Набычился Блэк. Почему же по всему? Невозмутимо парировал Снейп. Третий вагон, второе купе, там оказалось свободно. Сам найдешь или проводить? Не маленький, не заблужусь, буркнул Сириус, берясь за дверную ручку. Извиниться не забудь, дружески напутствовал его Северус. Братья отсутствовали почти полчаса, и Северус заволновался, что, вместо того чтобы помириться с Регулусом, Сириус вновь принялся издеваться над ним. Он уже жалел, что не вызвался проводить вспыльчивого и несдержанного друга, когда дверь купе открылась и на пороге появился заплаканный, но вполне довольный Регулус. Вскоре они вшестером угощались немыслимо вкусными пирожками, которые Присси дала Северусу в дорогу, и рассматривали карточки от шоколадных лягушек. О распределении больше не заговаривали, но вечером, увидев посреди большого зала шеренгу первокурсников, Северус прямо-таки ощутил страх, исходивший от младшего Блэка. Несмотря на примирение с братом, Регулус невероятно боялся подвести родителей, прожужжавших ему все уши о непременном поступлении на Слизерин. Впрочем, опасениям Регулуса не суждено было сбыться. Едва лишь распределяющая шляпа коснулась его черных как смоль волос, раздался вопль: «Слизерин!» Лицо младшего Блэка озарила такая счастливая улыбка, что на ее фоне, казалось, померкли все свечи в большом зале. «Матушка будет в восторге!» Не удержался от колкости Сириус. «Хоть один из нас оправдал ее надежды. Помолчи и просто порадуйся за брата», довольно чувствительно ткнул его локтем в бок Северус. «Ай, а я и радуюсь», скривился от боли Сириус. Он поднял на сиявшего, точно новенький галлеон, брата глаза и улыбнулся ему самой теплой и искренней улыбкой. На следующее утро за завтраком заместитель директора и декан Гриффиндора Минерва МакГонагалл сделала весьма важное объявление. С завтрашнего дня после уроков начинается отбор в факультетские команды по квиддичу. Капитаны, не забудьте заранее зарезервировать поле для процедуры отбора. В зале оживленно загомонили. В этом учебном году практически все команды лишились по одному, а то и по нескольку игроков, и младшекурсникам не терпелось занять место окончивших школу выпускников. «Вы придете завтра болеть за меня?» – задал риторический вопрос Джеймс. «Ты еще спрашиваешь?» – хлопнул его по плечу Сириус. «Разумеется, придем», – кивнул Римус. «Хоть я и не смыслю в квиддиче, но очень хочу посмотреть, как ты обставишь других кандидатов», – усмехнулся Снейп. «А кроме того, здорово будет увидеть в действии твою новую метлу». В тот день на занятиях Джеймс был гораздо рассеяннее обычного, вследствие чего Гриффиндор даже лишился нескольких баллов. «Давайте договоримся. Квиддич, квиддичем, а учеба, учебой», — строго выговаривала им за ужином Лили. «Я понимаю, что ты, Джеймс, ни о чем, кроме своих отборочных, думать сейчас не можешь, но, если так пойдет и дальше, мы займем последнее место в межфакультетском соревновании. Хочешь проиграть Слизерину? Ну и зануда ты, Эванс», — отмахнулся от нее Джеймс. «Тоже мне сравнила. Квиддичи уроки. Да я за одну игру заработаю втрое больше баллов, чем потерял сегодня. Ты сначала пройди отборочные», — огрызнулась Лили. Глядя на их словесную перепалку, Северус против воли почувствовал затаенную радость. Хотя теперь они с Поттером учились на одном факультете и были закадычными друзьями, он все еще опасался, что в будущем им доведется соперничать за сердце Лили. «Жаль, что наш капитан прошляпил и зарезервировал поле лишь на послезавтра», — продолжал как ни в чем не бывало Джеймс. «Мне уже не терпится опробовать свой нимбус». «Так зачем же дело стало?» — поинтересовался Сириус. «Пойдем полетаем, пока не стемнело. Между прочим, МакГонагалл задала нам до завтра отработать заклинание Фероверта, 1, встряла Лили, и написать сочинение на тему «Трудности, возникающие при трансфигурации небольших животных в сосуды для жидкости». «Вот вы с Северусом и Ремусом и напишите», — оживился Сириус. «А мы вернемся и почитаем. Может, еще и спишите у нас?» — возмутилась такой откровенной наглости Лили. «Нет уж», — решительно сказал Северус. «Идите потренируйтесь, а через час встретимся в факультетской гостиной и вместе напишем эссе по трансфигурации. Два сапога пара», — покачал головой Джеймс. «Ладно, похоже, вы с Эванс от нас не отцепитесь. Ни в коем случае», — поддакнул Ремус. «Квиддич, квиддичем, а уроки делать надо. О, гляди-ка, их уже трое», — хмыкнул Сириус. «Сматываемся поскорее, пока эти зубрилы не заперли нас в библиотеке. Идите уже», — рассмеялся Северус. «Только прихватите с собой Регулуса», — он указал на смотревшего с надеждой в их сторону Блэка-младшего. «Ему наверняка тоже интересно понаблюдать, как ты летаешь, Джеймс». «Раз ты так просишь», — вздохнул Сириус, — «так и быть, возьмем с собой этого слизеринского малявку. Пусть полюбуется на настоящего аса». Как и подозревал Северус, тренировка, на которую, к огромному восторгу Регулуса, пригласили и его, затянулась до позднего вечера. Невзирая на нытье, жалобы и отговорки, им с Лили все же удалось засадить отчаянно сопротивлявшихся Джеймса и Сириуса за уроки, так что по спальням они разошлись лишь далеко за полночь. Северус едва успел задремать, когда над его ухом кто-то тихо произнес: «Мистер Снейп, не могли бы вы пройти со мной в выручай комнату?» Северус открыл глаза и увидел в неярком свете луны, пробивавшемся сквозь полог, призрачный силуэт почти безголового Ника. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Северус. «У нас появилась новая информация, которая, возможно, будет весьма интересна и полезна для вас. Это касается крестражи. Так вы пойдете со мной?» «Разумеется». Снейп вскочил с постели и окружил себя чарами конфиденциальности. «Я готов». В этот момент он внезапно вспомнил, что сейчас уже глубокая ночь и, для того чтобы вернуться в башню, ему придется разбудить полную даму. Недолго думая, он подошел к соседней кровати и осторожно тронул за плечо Люпина. «Ремус, проснись, мне требуется твоя помощь». Еще через пару минут отчаянно зевавший Люпин выпустил невидимого благодаря мощным чарам Снейпа. «Пошли мне Патронуса, и я впущу тебя назад», — сказал Ремус, с ногами забираясь в глубокое кресло и призывая с дивана плед. «Ты даже не спросишь, куда я иду», — поразился такой безоговорочной преданности Снейп. «А зачем?» — пожал плечами Люпин. «Захочешь, сам расскажешь. Каждый человек имеет право на собственные тайны. 1. Фероверта, ангел. Вероверта, заклинание, превращающее небольших живых существ в сосуды для жидкости. Изучается на трансфигурации в школе чародейства и волшебства Хогвартс на втором курсе. https://harrypotter.fandom.com/wiki/Фероверта. Глава 40. Хотя в отличие от прошлого раза выручай комната приняла вполне заурядный облик и не шокировалась ни по нагромождениям гробов и иной кладбищенской атрибутикой, гости в ней собрались самые необычные. Похоже, в эту ночь с Северусом решили побеседовать все привидения Хогвартса, включая призрак некрасивой девочки в огромных очках. Даже хогвартскому дебоширу, полтергейсту Пивзу, было дозволено присутствовать на встрече, и теперь он, непривычно серьезный и сосредоточенный, парил под потолком, сжимая в руках тихо позвякивавшую бубенчиками шляпу. «Прошу прощения, что мы подняли вас с постели, мистер Снейп», — церемонно произнес кровавый барон. «Но среди нас находится привидение, несомненно обладающие важной информацией, он указал на девочку в круглых очках. «Позвольте представить, Плакса Миртл, вы наверняка не встречались с ней, она обитает в туалете для девочек на втором этаже». «Да, и полтергейст тоже», — обиженно подсказал Пивз. «Разумеется», — в голосе барона послышались насмешливые нотки. «Будете издеваться, ничего не расскажу этому молокососу». Пивз перевернулся в воздухе и издал неприличный звук. «Здесь дама, между прочим», — заметил почти безголовый Ник. «Вообще-то, две», — капризно скривилась Плакса Миртл. «Кончай поясничать», — рявкнул выведенный из себя кровавый барон. «Мы подняли этого молодого человека с постели не для того, чтобы он стал свидетелем твоих глупостей. Да я ничего и не делаю». Лицо Пивза вновь приняло серьезное и даже слегка скорбное выражение. «Я же обещал, что все расскажу». «Значит, расскажу. Может, вы объясните, что происходит?» — раздраженно спросил Снейп. После вчерашних полуночных посиделок у него не было ни малейшего желания выслушивать перебранку потусторонних существ. «Пожалуйста, присядьте», — барон кивнул на одно из кресел, в которое Северус безропотно опустился. «Мы ни в коей мере не хотим лишить вас ночного отдыха, но, думаю, вас заинтересует рассказ этой молодой леди. Миртл, детка, поведай мистеру Снейпу, что с тобой случилось», — ласково обратилась серая дама к призраку Плаксы Миртл. «Это длинная и грустная история», — заунывным голосом произнесла та, раздуваясь от гордости и собственной значимости. «А началось все, конечно же, с Оливии Хорнби. Мерлин, только не это», — возвел глаза к потолку толстый монах. «Опять она про бедняжку Хорнби, бедняжку», — визгливо выкрикнула Плакса Миртл. «Именно из-за этой вашей так называемой бедняжки я и умерла.